движении, я на зеленый свет продолжаю. Пишу куплет, рассвет встречаю. Найдусь уже, пока его не наблюдаю. Пишу бред, знаю, но не прекращаю. Не смыкая глаз, я творю. Не упуская фраз, я пишу. Не замечая трасс, я тону. Не привыкая к вам, я буду. Не забывать я про вас, я скажу. Не мы такие, жизнь такая. Удел слабун, а зеленый свет только для бабу. Только для бабу. Чтобы не случилось, нужно идти вперед. Даже если дружба справедливой стала поперек. Ищи намек судьбы, боли каждый урок. Жизни или жми на курок, освободи свои мысли.